Говорит радио «Свобода». Могила Карла Маркса. Беседа третья. Приехав в Лондон, я меньше всего, конечно, стремился в места, связанные со вторым съездом РСДРП. Я больше был озабочен, куда уйти от неусыпного моего стража, а он первые дни не отпускал меня ни на шаг, как и куда обратиться за разрешением остаться в Англии. И я остался, и что-то писал, у меня брали интервью, потом была масса работы с переснятыми на пленку моими рукописями. Все я это отпечатывал при очень сильном увеличении на фотобумагу. Перед отъездом из СССР я на каждый кадр обычной федовской пленки ухитрялся снимать по 6 машинописных листов. Это чтобы пленки занимать как можно меньше места. И вот на некоторых кадрах резкость оказалась недостаточной, и я в Лондоне потерял много времени на расшифровку. Потом готовил к изданию полный текст романа документа «Бабий Яр», привезенный на пленке, до проверка переводов, да простое элементарное устройство в жизни. В общем, занят был по уши. Еще автошколу прошел, сдал на водительские права, купил автомобиль. В 1971 году купил дом, опять же устройство. А где-то очень далеко, как во сне, остались и тот второй съезд РСДРП и могила Карла Маркса. Я вспомнил о Карле Марксе лишь потому, что разглядывал карту Лондона, удивленно обнаружил, что живу в своем доме всего лишь каких-то 10-15 минутах ходьбы от Хегийского кладбища, где могила Маркса. Подумал, что надо пойти посмотреть все-таки, но отложил, конечно, и опять забыл. Так я прожил в Лондоне 5 лет, а могилы Маркса не видел. Это бывает, человек не удосуживается посетить что-нибудь именно потому, что слишком близко живет. Я как-то был в Ленинграде и остановился у одного приятеля, который жил буквально рядом с Петропавловской крепостью. Он за свою жизнь ни разу в ней не был. Я его потащил, мы обошли всю крепость, посмотрели равелины, посмотрели экскурсоводов, послушали экскурсоводов. Он был очень доволен, все говорил: «Вот как хорошо, что ты меня вытащил, а то бы я никогда не собрался сам». А то еще жил я в Москве на улице Горького, у Моссовета, снимал комнату у двух старушек, матери и дочери. Они всю жизнь тут прожили и никогда ни разу не были ни в Мавзолее, ни в Кремле, и царь Пушки не видели. Все как-то собирались и не могли собраться, хотя от Моссовета до Кремля 10 минут ходу. Но во-вторых, это ведь для коммунистов могила Маркса святыня и едва ли не достопримечательность номер один в Лондоне. Китайцы в Лондоне бывают, те прям строем к Марксу идут. Постройки смирно становятся, интернационал поет. Советские приезжают в Лондон, тоже организованно к Марксу. Хотя не строим, но товарищи не отставать, товарищи не отрывайтесь от группы, их сразу же узнаешь. Им бы, знаете, не к Марксу, а к Марксу и Спенсеру за покупками. Нет, ведут на кладбище. Маркс и Спенсер – это знаменитая фирма, магазины, в которых с дешевыми пронтоварами очень популярны. А в Англию, если вы скажете «иду к Марксу», каждый, конечно, поймет только в одном смысле, что вы идете в магазин Маркс и Спенсер. И достопримечательности в Лондоне посещаются миллионами туристов совсем другие. Редко кто добирается до могилы Маркса. Кто-то из англичан сказал мне однажды с улыбкой, что, кстати, там, на Хегитском кладбище, напротив памятника Марксу, стоит памятник какому-то Спенсеру. Так что и на Хегитском кладбище, собственно, тоже идете к Марксу и Спенсеру. Я подумал, что он просто болтает, но он повторял: «Будете там, обратите внимание». Но прошло 5 лет, я редко вспоминал о Марксе и, может быть, по сей день не собрался бы, если бы не мой приятель, писатель Григорий Свирский. Он приехал в Лондон, я пригласил его остановиться у меня. И как-то утром за завтраком я обмолвился, что вот где рядом с моим домом Хегитское кладбище, а там я не был. Он возмутился моей ленью, предложил немедленно пойти. Я попробовал перевести на завтра, но потом. Нет, он не согласился, пришлось идти. Для начала мы заблудились, поскольку это совсем рядом с домом, я карты не брал, естественно, и так вроде направление помнил. Но там, где должно было находиться кладбище, был лишь очень красивый, утопающий в цветах, с озерами парк. Мы в него и входили, и вокруг плутали, нет Хегитского кладбища. Спросили двух-трех прохожих, к нашему изумлению, они не знали. Напротив парка шло строительство какого-то комплекса зданий. Работало много рабочих, мы сообразили, что рабочий класс уж должен знать, где могила Маркса, и направились к ним. Каменщики, у которых мы спросили, не знали. Они стали перекрикиваться, спрашивают у других. Пришел водитель самосвала, пришел бульдозерист. Высказывались разные предположения. Наконец из будки вылез с бутылкой молока и булка в руках ленивый мастер и стал нам долго и путанно объяснять, что надо пойти на юг, до светофора, а там налево, а там направо. Какой юг, какой светофор? Я помнил, что на карте Хегетское кладбище вот тут, прямо вот тут. Поэтому мы, поблагодарив, пошли все же опять в парк. И только когда углубились в него, увидели и кладбищенскую стену, и памятники за ней. Мой друг Григорий Свирский торжествовал. То, что это рабочие не знали, где могила Маркса, произвело на него впечатление. Кладбище как кладбище, чистенькое. Дорожки, правда, выложены булыжником с галькой, с промоинами от дождей. Могила Маркса находилась довольно далеко от входа, так что если какие-нибудь посетительницы, дамы на шпильках, то доковылять довольно мучительно, особенно если не отрывайтесь от группы, товарищи. Памятник на могиле Маркса выделяется величиной и тяжеловесностью. Гранитный параллелепипед. И на нем голова, огромная голова с мясистым носом, рубленными чертами, самодовольно холодным взором. И как-то так она на этом параллелепипеде высажена, словно это голова горбатого косматого злюки. Скульптор думал, что изобразил величие, гордость или что там еще, а получился недобрый горбатый колдун. Очень плохой памятник. По сравнению с ним памятник в Москве на проспекте Карла Маркса покажется шедевром искусства. Что написано на памятнике? Ну, как вы думаете? Конечно же, огромными буквами. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пониже. Карл Маркс. И еще ниже цитата относительно того, что философы только объясняли мир, а задача, значит, в том, чтобы его изменить. Это знаменитая цитата. Мы ее с младенческих лет учим и до того задалбливаем, что и не вздумываемся в смысл, а смысл в ней сомнительный, потому что изъяснять мир – это все-таки не дело философов. Их дело все-таки его попытаться постичь, понять. А он таки безграничен, сложен и многогранен, что тот, кто закричит «я уже постиг», мягко говоря, очень самоуверенный и не философ. А тот, кто к тому же и возьмется на себя наглость добавить «я не только уже все постиг, но и указываю, как все переломить и изменить, кого убить, кого оставить и вообще как должно быть», это уже слепое самоуверенное бедствие. Да, бедствие. Кладбище было пустынно. Спустя некоторое время подошли несколько англичан, посмотрели на Маркса, пошли дальше. Я вспомнил, что должен что-то проверить, оглянулся действительно точно. Напротив могилы Маркса, по другую сторону дорожки, на крупном памятнике написано «Здесь покоится прах Г. Спенсера, годы жизни 1820-1903». Эта могила вызвала у меня как-то больше симпатии, что ли. «Без пролетарий всех стран соединяйтесь» и без цитат. Это был, вероятно, простой человек, не претендовавший на то, что он уже все понял, и тем более на то, чтобы все переломить и какое-то энное количество человечества убить, а остальных организовать так, как он придумал, видите ли, благодетель. Не люблю я самозваных благодетелей человечества любых мастей. Если выбирать между такими благодетелями и простым, обыкновенным человеком, я выбираю просто человека, без претензий. Потом я еще раз был на Хейгетском кладбище, по оригинальному поводу. Какие-то ночные злоумышленники, как потом выяснил, какая-то фракция анархистов, свалила памятник на могиле Маркса. Это им все-таки пришлось потрудиться, веревки накидывать, что ли, и тянули потом. Газеты напечатали фотографии, голова памятника так неприлично упала, прямо носом в землю. Газеты возмущались, вандализм. Можно не разделять взглядов и умение покойника, но зачем памятник сваливать? Это дикарство. Ну да. Вот еще одни претендующие на роль благодетелей показали уровень своего ума и своей цивилизации. Междуусобная война разных благодетелей. Я ходил на кладбище из любопытства. Действительно, Маркс уткнулся в землю, взрыв ее мясистым носом, и скульптура кое-где пообломалась. Ее на время забирали, там на средства британской компании где-то реставрировали и опять водрузили. Памятник на могиле Спенсера, конечно, никому в голову не придется сваливать, он стоит себе. Вокруг растут деревья, акации, клены, березы. В парке за забором много гуляющих, особенно вечерами, а по субботам и воскресеньям на открытой эстраде играют оркестры. 6 августа 1976 год.